Глава 17. «Сука, сука, сука, сука!» Я драпал со всех ног, истово матерясь и ненавидя весь свет. В тот момент, когда я решил все же схлестнуться в бою с одним из самых слабых существ Арка, быстро стало понятно, что такое количество здоровья, внезапно появившегося параметра брони, редкой способности, накладывающей на меня замедление, скорости и агрессии существа, мне нечем перебить. У меня не хватит урона, характеристик, навыков, здоровья. Это было невозможно. Даже со всеми моими усилениями от связанной души. Оторваться от преследующей меня кошмарной твари мне удалось только где-то через километр. Какой же у этой сволочи радиус агрессии, что она гнала меня так долго? Бок ныл и медленно сочился кровью, несмотря на то, что негативного эффекта кровотечения не было. Я так опешил, когда увидел, что весь мой урон — жалкая единица, а критический — две, что пропустил удар жуткого бивня. Инстинктивно я пожелал рану промыть, но осознавал, что в этом смысла особенного не было. Поля зрения мигали красным, сигнализируя о низком уровне здоровья. Меньше 30%. Нужно было найти зелье. Либо еды с эффектом восстановления здоровья. Хорошо, что я вложил 4 очка в выносливость. Общая пятерка даровала мне, пусть и на совсем чуть-чуть, но увеличение скорости регенерации. Теперь не по единице в минуту, а по 1,05. Еще и одышка. Краткосрочный бой да плюс побег. Будь радиус агро, у кабана хотя бы на 500 метров больше, и он бы не отстал, тот так бы меня и прикончил. Силы тоже нужно восстанавливать. Зараза! Что ж, раз уж в ближайшее время бой мне не светит, а в округе врагов я не вижу, значит, останусь прямо здесь. Постараюсь восстановиться. И вместо того, чтобы сидеть и втупую тратить время, я решил качать то, что смогу качать. Вы хотите приобрести и развивать навык кулинария? Да? Нет. Я развел костер, который в игре разжигался довольно просто и особенных навыков не требовал. Промыл мерзкую тушку крысы, успокаивая себя, что чистое мясо все же лучше приготовленного абы как, и зажарил мясо на костре. Тогда, с пятой попытки получив удачное приготовление, переведя при этом добрую половину мяса, мне и предложила система взять навык кулинарии. «Да, да, еще раз да!» Мясо искаженной крысы, приготовленное на костре, при употреблении вызывало два эффекта. Первый – увеличивал скорость регенерации здоровья вне боя на 200% на 1 час. Второй – увеличивал регенерацию запаса сил, но уже в бою, и всего на 100%. В любом случае, это был обалденный бонус. Для сравнения, в обычном арке стартовая еда, приготовленная без инструментов повара, без специй и уникальных рецептов, едва ли увеличивала регенерации параметров выше 50%. Жаль, что для любой другой профессии требовалось попасть в Ривердейл. Удочки у меня нет, набора для шитья тоже, как и кузнечных инструментов. Ничего не получится без них. И система просто не предложит мне профессию, если не считает паттерны моих действий как верные. Более того, я был голоден, как волк. В последний раз я чувствовал голод до того момента, как повстречал Арию во плоти. Там, возле железного гроба в чужом для себя мире. Тогда я как будто перешел на другой уровень, непозволительно отличающийся от привычного людского опыта восприятия мира. И чувство голода, да и вообще любых потребностей, утратил. Но сейчас все вернулось на круги своя. Потому, покончив с первой крысой, вторую я съел исключительно ради утоления голода. Все равно ждать, пока восстановлюсь. Еще 3 тушки я оставил приготовленными и припрятал в инвентарь, отметив повышение профессии за один сеанс приготовления пищи сразу до 5 пунктов. По 1 единице за готовую крысу. Запоздало подумал о том, что мне мало того, что придется что-то есть, так еще и где-то спать. Но ничего, к ночи я намеревался все же добраться до деревушки живым и более-менее прокачанным. Оставалось решить, как я этого добьюсь. Искаженные мраком кабаны мне не по зубам. А вот я им в самый раз. Слишком сильные и быстрые, но гораздо хуже то, что они еще и получили параметр защиты, причем какой-то невообразимо большой, раз почти весь мой урон по ним нивелировался до жалких единичек. Ближайшее задание на истребление крыс, если я верно помню, было чуть южнее выхода из деревни, вдоль берега, где располагалась рыбацкая хижина. И если я верно полагаю, монстры по заданиям находятся на своих местах, только вот задания на них никто не дает. Как же это так получается? Где все? Нет, понятно, что в бета-мире неигровых персонажей может и не быть вовсе. Но я ведь уже выяснил, что мир Арка — это чужой мир, но вполне настоящий. А механизмы Аркданса — это просто перенос сознания в свою копию в чужом мире. Так и родилась игра, которую курирует Хаул. Но тогда что это? Голова пухла от раздумий. Я четко осознавал, что до деревни не доберусь. По пути будут встречены леса, а в них обитают кровожадные волки, которые здесь, усиленные в 65 раз, просто порвут меня, как тузик грелку. Соответственно, до того пирса и рыбацкой хижины тоже. А что если плыть? Если возникнет какая угроза, можно нырнуть и, глядишь, обойдется. Как вариант. Однако, если волки все-таки умеют плавать и застанут меня в воде, то мне кирдык. Я не был готов пойти на такой риск. Значит, возвращаюсь к кабанам. Посмотрю, сколько здоровья успел восстановить тот ужасный раздувшийся хряк из ночных кошмаров. Противник — искаженный мраком кабан, уровень 1. Здоровье — 620 из 650. Первая хорошая новость на сегодня. Враг не регенерирует. Вообще. Потому что я как ушел час назад восстанавливаться, так его пункты здоровья и застыли. А я уже полон сил и жажды реванша. Я прокалькулировал ситуацию. Да уж. Первого кабана я убью лишь спустя почти сутки, если все, что я буду делать, это наносить 30 единиц урона и сбегать, чтобы час потратить на восстановление своих параметров. Но я сумею его убить, просто это займет немножко больше времени, чем обычно. Итак, Майкл, итерация номер 2. Готовься! В атаку! Дело нехитрое. Сблизиться, пропустить агрессивную тварь мимо себя, прокачав уклонение. Нанести несколько атак, повторить. Когда запас сил упадет меньше половины, сбежать. Осталось безошибочно это реализовать. Каждый удар кинжалами по хитиновым окаменевшим наростам высекал искру, но урон все-таки наносился. 1, 2, 5 удары. Все в толк. Уже -6 здоровья. Еще десяток. Я ускорился, поняв, что я на верном пути, и, уклонившись от нового выпада, продолжил наступать, прокачивая как кинжалы, так и уклонение. Инстинкты, боевой опыт и выученная годами битв реакция позволяли мне уходить от пусть и ужасно сильных, но все еще в сущности довольно примитивных атак. Да, этот кабан гораздо быстрее своего прародителя, атакует чаще, злее. Но я приноровился, и новых фокусов, кроме тех, с которыми я ознакомился, он мне не показал. Оставалось непонятным назначение этой огромной костяной хрени у него в пасти, потому я, пусть и действовал результативно, мысленно готовился к худшему. Внимание! Погиб испытуемый номер 3. Причина смерти – кровотечение. Убийца! Искаженный мраком речной карп, Уровень первый. Лять! Я на миг отвлекся на резко возникшее посреди поля зрения системное сообщение и пропустил тяжелую атаку. Кабан въехал мне в колено этим костяным наростом в пасти, как тараном, и повесил негативный статус «замедление». И к нему еще один сверху. Мучение. При атаке шанс наложить замедление на скорость передвижения 50%. Двойной эффект снижения скорости мгновенно заставил меня пересмотреть тактику. Похолодев от ужаса неминуемой смерти, я кое-как ушел с линии атаки кабана, замедленный в 4 раза от своей привычной скорости. Лег на землю и стал просто перекатываться в стороны, пока чудовище набегами пытается меня добить. 3 секунды, 2, 1. Мучения прошли. Статус травмы ноги еще никуда не делся, но хотя бы с половиной скорости я могу постараться сбежать. Больше не атакуя, дабы выйти из статуса боя, я побежал изо всех сил. Туда, к реке. Кабан был гораздо быстрее меня, и пока он набирал разгон, мне приходилось дожидаться, чтобы отскочить в сторону, и только тогда продолжать бег. Легкие горели. Запас сил почти истощился. Я истратил много драгоценных единиц, пока валялся, пережидая смертельно опасный статус. Скоро, вместо запаса сил, я начну тратить единицы здоровья. Но продолжу бежать. Кабан настойчиво меня преследовал. И на полпути к своему костру у реки я начал тратить на попытку сбежать очки здоровья. Оторваться мне удалось лишь у воды. Тогда-то чудовище плюнуло на меня и, развернувшись, сбежало на свою полянку. Я рухнул у костра. Подбросил в него немного веток, что заготовил заранее. Протянул ноги. Нет, плохое слово. Вытянул. Все мои параметры почти истощены. Запас сил на нуле. Здоровье колеблется возле 15%. Опять ошибка. Да сколько можно-то? К такому никак не приготовиться. Но хотя бы здесь у меня есть мнимое чувство безопасности. Но случись, что непредвиденное, я покойник. Ведь даже, как оказалось, и в воду нельзя. Испытуемый под номером 3, кто бы он ни был, пошел на корм рыбам. Искаженным мраком, но чертовым рыбам возле чертовой стартовой деревушки в не менее чертовом первачнике. Эффект травмы прошел через час. Как я его получил? Начинало смеркаться, а я еще даже и близко не подобрался к тому, чтобы расправиться с монстром. Тут десяток таких игроков нужно, чтобы одного такого кабана завалить. Куда уж мне одному? Но сдаваться я не торопился. Каждая такая моя попытка имеет накопительный эффект. Еще 3-4 итерации, и мой навык владения кинжалами вырастет до первого легендарного, а урон удвоится. То же самое касалось и уклонения. Если в свою самую первую попытку я был неуверенным, неуклюжим и, несмотря на мышечную память, медлительным, то с каждым новым уклонением и ростом этого навыка мне удавалось избегать урона все эффективнее, если бы не чертово системное уведомление. Боги, молюсь, чтобы это были не Илья или Юля. А то, что они успели, я почти не сомневался. Восстановившись, я в очередной раз пошел брать реванш. Все по-старому. Противник на месте, рыщет в земле своими костяными наростами из пасти. Наверняка ищет желудь. Да только как его съесть, когда рот набит этой хренью, непонятно. 597 единиц здоровья. Черт побери. Это невозможно. Ладно, хватит ныть. Вперед. Уже привычным движением я пропускаю тушу мимо себя. Ловлю врага на том, что ему нужно погасить инерцию, и наношу несколько ударов. И я бы так и продолжал, если бы, сука, не забыл о еще одном важном параметре, который все нормальные игроки в арк отслеживают. Мудацкая прочность экипировки. После очередной атаки мой кинжал сломался, а у второго в неведущей руке оставались жалкие крохи прочности. И починить оружие никакой возможности нет. И даже, мать его, так взять новое негде. Зараза! Я, разозленный, уставший, в полной дезориентации от происходящего, в очередной раз сбегаю. Добравшись до костра у воды, вновь пополняю его ветками. И, ругаясь, на чем свет стоит, стараюсь сообразить, что же делать дальше. Вспоминай, Майкл, где есть задания, которые не требуют битв и за выполнение которого дают оружие, да хоть какое. Но, как бы я ни старался, нельзя по желанию получить то, чего тут нет. А если бы и было, кто мне такое задание выдаст? Это все еще не подтверждено, но обстоятельства не на моей стороне. Впрочем, еще совсем недавно можно было. Зараза. Итак, бить врага палкой или камнем бессмысленно. Урон не регистрируется, если использовать окружение в качестве оружия, потому что непосредственно оружием это нечто не является. Использовать обломок кинжала тоже не выйдет. Даже вопреки логике, ведь если это не оружие, то ремесленный компонент, а им бить нельзя. Вернее, можно, но бессмысленно. Остаются конечности. Ну, руки да ноги. Ага, даже класс специальный в игре есть. Фес его выбирал. И осознанно руками дрался с волками да прочими гадами. Да вот только мое недальновидное повышение ловкости и выносливости подкачало. С нулем в характеристике силы, и бить конечностями я тоже буду. Ноль. Но есть же амулет, скажете вы, и будете правы. Да, сила у меня фактически сейчас находится на отметке в один полновесный пункт. Это значит, что урон наноситься будет, да только он настолько микроскопический, что будет полностью поглощен броней кабана. Честно признаться, я не совсем понимаю, будет ли прокачка рукопашного боя происходить, если урон я все же буду наносить, но итоговые повреждения нивелируются броней врага. Ведь если так, то шансы есть. Просто сутки на одного кабана будет маловато. Сильно маловато. Однако, восстановив запас сил, я не спешил возвращаться к лужайке искаженных кабанов. Решил проверить сторожку спустя несколько часов. Вероятно, крысы могли бы и восстановиться за такой длительный срок. Нет, не восстановились. Лишь повсеместные липухи крови напоминали о том, что здесь происходило. Я снова смачно выругался. Слух. Один черт, меня никто не слышит, и я тут один. Надеюсь, по крайней мере, что один. А простая и понятная ругань помогала не сойти с ума. Значит, руками, да? Каждый раз, ударяя костяшками по этой чертовой хренотени на спине твари, по каменным по своей прочности наростам. В морду тоже бить не вариант, там эта костяная фигулина торчит. Ловушку тоже не соорудить без специального класса и навыка. А просто рыть яму мне не позволит система, она поддерживает целостность и первоначальный облик мира, нивелируя подобные вмешательства. Ладно, значит, все-таки руками. Дикость и безумие, что мне придется этим заниматься. Но, черт побери, а как иначе? Руки прочности не имеют, и чинить их не надо. А вот то, что мне будет больно, это факт неоспоримый. И если бы только это. Противник, искаженный мраком кабан, уровень 1, здоровье 650 из 650. Не могу поверить своим глазам. Он регенерировал, причем полностью. Я не ошибся, это точно тот самый кабан. У него кровоподтеки на спине. И моя кровь на его костном наросте в пасти. «Да как так-то, скотина ты недобитая!» Склонился я и уперся руками в колени. Поднял на кабана взгляд, и тот хрюкнул на меня в ответ, заметив. Взбрыкнул, начал рыть землю копытом и понесся на меня. Тяжело было преодолеть этот эмоциональный барьер, понимая, что я должен бить голой рукой в бетонную стену изо всех сил, не жалея костей. Потому, резко сделав три коротких выдоха подряд, я встал в некую карикатурную боевую стойку, вспомнив одного старого деда, повстречавшегося мне в спортзале. Тогда, очень давно, перед самим похищением. Как же его там звали? Двигался он так текуче, плавно, как вода. Ну, а я двигаюсь, как синтетическая картофелина. Да и хрен с ним. Хрясь? Твою же ж мать, как это больно! Нанесен урон — ноль. Получен урон — ноль. Навык повышен. Бой без оружия — первый из ста. Навык повышен. Бой без оружия — второй из ста. Навык повышен. Бой без оружия — третий из ста. Я взвыл, в полной мере ощутив отдачу от удара в камень. Уклонился от очередного выпада и долго не мог заставить себя ударить еще раз. Кабан, искаженный мраком, ярился и бесился, что не может достать свою жертву. Набирал скорость, хрипел, ведь на всхрюк это, похоже, никак не было, и продолжал свои попытки атаковать. Навык повышен, уклонение 37 из 100. Прогресс замедлился, но ничего страшного, чутье подсказывает мне, что на этом чертовом, пропади он пропадом втором туре испытания, я надолго. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то не достигнет того шпиля.